Веда глубоко вздохнула. «Я хотела бы поскорее уехать отсюда. Мне все время кажется, что он здесь». «Я тебя отлично понимаю. Я сам испытываю то же чувство. Но нам надо побыть здесь. Это безопасное место. Пока мы пили кофе, рассвело. Я думал о долгом дне, который ожидал нас, и о тайне, связывающей нас. Неожиданно мне в голову пришла мысль, что мы в неравном положении. Она думает, что Макса ликвидировал я, а я знаю, что это сделала она. Нет, у нас никогда не будет с Ведой прежних безмятежных отношений. Женщины — странные существа. Вы никогда не познаете их до конца. Любовь между мужчиной и женщиной — очень хрупкая вещь. Да, если даже она разлюбит меня, то все равно моя жизнь окажется в ее руках. Это беспокоило меня. Это еще один шаг вниз, еще одна моя тайна в чужих руках. В последующие 3 дня мы еще больше отдалились друг от друга. Началось все с пустяков. Внезапно оказалось, что нам не о чем разговаривать. Раньше мы разговаривали о делах, но нельзя же все время болтать о делах. Ведь когда люди говорят друг о друге, любят друг друга, у них всегда найдется тема для разговора. Нам же не о чем было разговаривать. Мы говорили о дожде, об обеде. Потом я обнаружил дырку в носке, и она не стала ее штопать. Она больше не спала со мной, а я больше не хотел ее. Мы не заводили разговор на эту тему, но это было так. Она раздевалась и ложилась, когда я находился в другой комнате. Я не смотрел, как она раздевается, чувствуя, что ей это будет неприятно. Раз или два я случайно задел ее, и она вздрогнула, как будто до нее дотронулся скорпион. Никто из нас не мог выбросить Макса из головы. За эти 3 дня напряжение в наших отношениях возросло настолько, что любая искра могла вызвать взрыв. Но искры не было, мы тщательно избегали конфликтов. Ночью, гася свечку, я вспоминал, как она шла с закрытыми глазами по комнате. А она лежала в этой же комнате и молчала. Я представлял, что она думает про меня. Она почти что видела, как я крадусь с ножом к спящему Максу. Я понимал, что чем больше она об этом думает, тем большим чудовищем я выгляжу в ее голубых глазах. В эту ночь я не мог заснуть и развел огонь в камине. Я слышал, как раздевалась Веда во внутренней комнате. Я запер переднюю дверь, погасил свет и немного подождал, чтобы она успела как следует улечься. Когда я вошел, она уже лежала в постели. Она даже не взглянула на меня. «Спокойной ночи», — промолвил я, ложась в постель. «Спокойной ночи», — без всякого выражения ответила Веда. «Все это годится для ночных кошмаров», — подумал я. Поведение Веды, мертвое лицо Макса, усмешка Гормана. Не знаю, долго ли я спал, но внезапно я проснулся. После трагической смерти Макса я спал очень плохо. Малейший звук заставлял меня просыпаться. Теперь я проснулся от того, что кто-то передвигался по комнате. Было темно, и я ничего не разглядел. Тихий звук заставил меня задрожать от ужаса. Я вспомнил про судьбу Макса и тихо соскользнул с кровати на пол. Звук все ближе и ближе приближался к кровати. Я резко нажал кнопку фонаря. Лишь чудом я сумел удрать от нее в темноте. Она находилась рядом с моей постелью. Ее глаза были закрыты, а черные волосы распущены по плечам. В руке она держала нож, тот самый, которым я строгал палочки в день появления Макса. Я скользнул от нее в сторону. Я собственными глазами видел, как она одной рукой ощупала одеяло на постели, а затем рукой с ножом начала резать подушку, одеяло и матрас. «Теперь все будет в порядке, дорогой», — шептала она. «Тебе больше не придется беспокоиться». Она вернулась на свою постель и накрылась одеялом. вскоре она по-настоящему заснула.